Постепенно люди научились потреблять лишь часть правды, совсем не зная о другой ее половине. Миллионы людей 20 февраля 1938 года узнают, что в Гренландском море ледоколами «Таймыр» и «Мурман» снята с дрейфующей льдины четверка отважных зимовщиков — Папанин, Шершов, Кренкель, Федоров. Но ничего не было сообщено, что одновременно заканчиваются последние приготовления к суду-спектаклю над Бухариным, который начнется через 2 недели. В условиях всеобщих запретов, контроля, цензуры, ограничений неосторожное слово, действие, поступок могут быть расценены как покушение на монополию истины. Выступая на февральско-мартовском 1937 года пленуме ЦК, его бдительный участник Богушевский усмотрит опасное деяние в работе Минского радио. Он увидит опасность там, где ее никогда не было. С Минской радиостанции шли антисоветские передачи. 23 января – день трансляции обвинительного заключения по делу о троцкистском центре. После передачи обвинительного заключения и отчета об утреннем судебном заседании по радио начинают передавать концерт, включающий известную бемольную сонату Шопена. Это не случайность. Сделано очень тонко. Передается не просто траурный марш. Это было бы слишком откровенно, а бемольная соната. Не всякий знает, что в ней-то и содержится этот марш. А это не случайность. Для тех, кто теперь зависел от Сталина, его прославление, проявление подобной бдительности окажется одним из способов находиться наверху. Секретарь Свердловского обкома партии Кабаков усмотрел покушение на правду в другом. «Мы обнаружили, — говорил он на пленуме, — что в одном ларьке покупки обертывают докладом Томского, покончившего к тому времени с собой и объявленного врагом народа. Мы проверили и обнаружили, что торгующие организации закупили порядочное количество такой литературы. Кто может сказать, — проницательно вопрошал Кабаков, который сам скоро станет жертвой, — что эту литературу используют только для обертки? Заталкивание правды в прокрустово ложе сталинских схем создавало духовные условия для утверждения концепции вождизма. Темные стороны, темные пятна, мрачные замыслы, коварные планы могут быть только у троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, всех, кто выступает против народа. Человек, который распознал, увидел, разгромил всю эту нечисть, обладает прозорливостью, проницательностью, мудростью. И этот человек, Сталин, понимал, что нужно стимулировать энтузиазм, шире пропагандировать успехи, объяснять неудачи, главным образом вредительскими происками. Тогу вождя, пусть и не пурпуровую, а в виде скромной красноармейской шинели, он не мог бы надеть без широкого контроля над умонастроениями людей. Власть над сознанием формировала нужное духовное состояние. Энтузиазм был неподдельный, подвижничество было часто жертвенным, люди искренне требовали смерти, суровой кары изменникам. Даже такой пионер трудового героизма, как Алексей Стаханов, чье имя было у миллионов на устах, писал: «Когда в Москве происходил процесс сначала Зиновьева-Каменева, потом Пятакова и его банды, мы немедленно потребовали, чтобы их расстреляли. В нашем поселке даже те женщины, которые, кажется, никогда никакой политикой не занимались, и те сжимали кулаки, когда слушали, что пишут в газетах, и старый млад требовал, чтобы бандитов уничтожили». Вырастали новые поколения, в основе убеждений которых была глубокая вера в правильность всех шагов великого вождя.